Я часто просыпаюсь в тишине от свиста пуль и визга бомб фугасных. Мне кажется, я снова на войне. Мне кажется, я снова на войне. И кто кого, пока еще не ясно. Прижат к земле и ждет команды взвод. Вернее, то, что от него осталось. Назад нельзя, и мы пойдем вперед. Назад нельзя, и мы пойдем вперед. И все, что было, повторим сначала. Истошно воют в небе мессера, пытаясь хвост зайти четверки илов. И 30 лет в ночи, крича «Ура!» И 30 лет в ночи, крича «Ура!» Мой голос рвется в грохоте разрывов. И очередью полоснув окоп, зажав в зубах нательный медный крестик, мы прыгаем на головы врагов. Мы прыгаем на головы врагов, на шеи этих белокурых бестий. Прости, родная речь, мне мой язык сейчас не до изящности словесной. В дубовый крест плюю с зубами крик. В дубовый крест плюю с зубами крик моих детей. И мату в горле тесно. Две пули в грудь, и я уже убит. Огонь в глазах, о Господи, как больно! Явитесь же все те, кто нас простит. Явитесь же все те, кто нас простит. Все те, кто с нашей смертью обездолен. Я часто просыпаюсь в тишине.